Глава 24. Евгения. Такси притормозило у сверкающего огнями ресторана, в котором Эмма заказала банкет для сотрудников нашей фирмы. Мы выбрались из машины и тут же влились в веселую мужскую компанию из отдела логистики, пытающейся привести в чувство Колю Прутикова, который, похоже, уже успел переборщить с алкоголем. Что ж, у него нервы, свадьба на носу. В холле мы быстро сдали верхнюю одежду в гардероб. Алмазов нырнул в банкетный зал на поиски Эммы, а дед Демид взял меня под руку. «Женечка, давай договоримся. Для всех я Демид Артемович Алмазов, новый начальник отдела логистики. Меня прислали взамен твоего непутевого бывшего мужа». Обжег ухо его жаркий шепот. «И сразу мне шепчи, которые из девиц тут не замужем». Вспыхнув, я недоумевающе взглянула на ушлого родственника Алмазова. «Ты смотри, раздухарился, уже в начальнике метит. Вам блондинок или брюнеток?» «О, вон ту, губастую, что машет нам из-за столика!» — игриво подмигнул мне дед. Перехватив его взгляд, я приметила Милу. «А, Милана! Она как раз к начальнику отдела логистики клинья подбивала». «Прекрасно! Начальник отдела логистики согласен! Веди меня к ней!» Усмехнувшись, я повела Демида к столику. «Женя, привет! Какое платье! Где взяла?» Глаза Миланы вспыхнули завистью. «Приветик, Мила! Платье прислали из Франции, его шили на заказ». «Ого! Дорогущее, наверное!» «Ври, Женя, ври, раз уж Мила наконец удосужилась заметить твою обновку». «Очень дорогое, да», — закивала я. «Ждала его 3 месяца. Кстати, познакомься, это Демид Артемович. Он у нас новый начальник отдела логистики». «Как новый? А Стас как же?» — опешила Мила. Потом ее взгляд жадно заскользил по добротному костюму и лоферам, оценивающий приостановился на уровне чуть ниже пояса, и она с придыханием продолжила. «Впрочем, почему бы и нет? Демид Артемович, добро пожаловать в наш дружный коллектив!» «Шампанского, деточка!» Позабыв обо мне, дед уже подсаживался к Миле. «Вот ты где!» — послышался за моей спиной голос Алмазова. Он приобнял меня за талию. «Идем». Эмма сказала, чтобы мы с тобой сели к ней за столик. «Ты сказал ей про Ваги?» «Сказал. Она в шоке. Пытается до него дозвониться, но он почему-то не берет трубку. Может, потому что ее папаша с нагайкой пытался заставить его жениться? Про деда я ей ничего не сказал. И ты не говори. Думаю, это будет лишним. Только виноватыми окажемся». «И то верно». Когда мы подошли к столику, сверкающая, как новогодняя ель, Эмма Алмазова одиноко глушила бренди. «Ваги мог пойти на это только в одном случае», — развела руками она, — «если проигрался в карты». Темные брови Алмазова взлетели вверх. «Он у тебя еще и играет?» «Да, водится за ним такой грешок. Я не раз выкупала его карточные долги». Она вздохнула. «Надеюсь, и на этот раз ничего серьезного он не проиграл». «Если ничего серьезного не проиграл, то почему пытался тайком выкрасть деньги из сейфа?» «Не знаю, Павел». Тетка снова вздохнула и плеснула себе еще бренди. Я села за столик и придвинула к себе бокал с шампанским. Печальный какой-то корпоратив. «Принесли горячее». «Еда, наконец-то!» — обрадовался Алмазов. «Почему-то я разделяла его радость». После вечера, полного бокалов шампанского, еда была очень кстати. Проигнорировав печальную и не в меру красивую Эмму, мы с аппетитом принялись за горячее. На сцене музыканты веселили сотрудников зажигательными песнями. Ведущий призывал к участию в конкурсах, и только дед Демид испарился из зала вместе с Миланой из бухгалтерии. «Наверное, Милана отправилась щупать хозяйство деда», — подумалось мне. Только не в курсе, бедняжка, что вместе с хозяйством ей придется пахать на даче, не разгибая спины.